Глава 12. Так звали корову, а год, что значит хорошая. Хотя сейчас я бы назвала ее несчастной. У некоторых зверюшек бывает все на лице написано, и я видела, что сейчас Агот очень плохо. Когда мы вошли в коровник, примыкающий к длинному дому, корова посмотрела на нас огромными глазами, полными боли и надежды. Мол, люди, вы же спасете меня, правда? Не можете не спасти? У нее не получается разродиться, проговорила женщина с красивым именем Далия. Она, согласно воспоминаниям Лагерты, и правда соответствовала своему имени, означавшему «цветок долины». Простая, открытая и по жизни веселая, как только что распустившаяся полевая гортензия. Но сейчас по ее лицу ручьем текли слезы. «Давно?» — поинтересовался Тормат. «Уже второй день», — всхлипнула Далия. «А почему ты молчала?» — сурово нахмурился старик. «Боялась, что вы ее зарежете». Тут женщина разрыдалась в голос и выбежала из коровника. «Ну что ж, тут и правда, другого выхода нет», — вздохнул Тормат, доставая нож из ножен, висящих на поясе. «Мясо мы, конечно, сейчас поедим вдосталь, но боюсь, что без молока из кира наши дети грядущую зиму не переживут. Коров у нас теперь останется лишь две на всю общину». «Скир — это что-то типа скандинавского йогурта», — мелькнула у меня в голове совершенно ненужная в данный момент мысль, которую я отогнала, потому что сейчас мне требовались абсолютно другие воспоминания. «Погоди, старик», — сказала я, мысленно зажмурившись. Так мне было легче освежить в памяти эпизод своего детства у бабушки в деревне, когда тетка Дарья помогала родить своей корове. Честно говоря, процесс был жуткий. Но не могла же я допустить, чтобы Тормат зарезал сейчас на это напуганное живое существо, в глазах которого стояли самые настоящие слезы. «Так», — сказала я, открыв глаза и выдохнув, — «все мужчины вон из коровника». «Это еще почему?» — насупил было брови Раут. Но Тормат, взглянув мне в лицо, покачал головой и сказал: «Боюсь ошибиться, но мне кажется, что сейчас Валькирия внутри нашей Лагерты превратилась в Бейлу, богиню, что присматривает за коровами. Ты только посмотри, как на нее смотрит наша Агот». Корова и правда сейчас глядела только на меня. Может, потому что я слишком громко рявкнула, выгоняя мужчин из довольно тесного помещения. А может, как и любая другая зверюшка, почувствовала, что я реально могу ей помочь. Жаль только, что я такой уверенности в себе не ощущала. Но тут теперь другого выхода нет, придется действовать, как во время трудного боя. Видишь, что противник сильнее тебя, а драться-то все равно надо, коль вызвалась, надела доспехи и взяла в руки меч. Рыжий Раут недоверчиво покачал головой. «Если Агот сдохнет, мертвое мясо, не познавшее сталь ножа, есть будет нельзя. Надеюсь, ты понимаешь, старик, что делаешь?» И, словно рассерженный конь, недовольно фыркнув, вышел из коровника. За ним потянулись и остальные викинги. Со мной остались лишь две заметно напуганные женщины, одна из которых прижимала к себе кувшин с аквавитом. Видимо, пофиг, что я в нем нитки с иголкой полоскала. Пригодится. «Что ты задумала, госпожа?» — проговорила одна дрожащим голосом. «Сейчас не лучшее время злить мужчин. И если богиня Бэлла не захотела помочь нашей Агот родить теленочка, то ей следует лишь помочь расстаться с жизнью. По крайней мере, мы все хотя бы отведаем мясо». «Умереть всегда успеется», — проговорила я. После чего подошла к корове, погладила ее, почувствовав при этом, как животное дрожит. Внезапно Агот ткнулась влажным носом мне в ладонь. «Помоги, мол, а то ж помру». Я почувствовала, что сейчас заплачу, но сдержалась. Разреветься можно потом, когда все закончится. Сейчас же надо собраться и помочь несчастной корове, которая на меня надеется. «Тебе нужно лечь», — проговорила я. «Ложись, пожалуйста. Если все получится, теленок выпадет из тебя и может сломать ножку или свернуть себе шею. Ну, давай, милая, помоги мне и ему». При этом я слегка надавила ладонью на голову коровы, и мне показалось, что Агот меня поняла. Вздохнула прям по-человечески, подогнула ноги и тяжело завалилась на левый бок. Я шмыгнула носом, чувствуя, что сама готова разреветься, как Далия. Было очень страшно, а вдруг ничего не получится? У меня ж опыта в этих делах вообще никакого. Но две женщины смотрели на меня с надеждой, и Агот тоже. Корова с трудом повернула голову и жалобно замычала. При этом по её морде скатилась крупная слеза. И я решилась.